друзья, и так беседуем с очередной очаровательной участницей Всероссийского съезда многодетных семей. Здравия! Я Ирина Басенко. Я представляю Международный союз православных женщин и конкретно московское отделение этого союза обновленное. Я член правления и возглавляет наше московское отделение Наталья Дмитриевская, у которой 5 детей. И хочу сказать, что, конечно, мы все дети Божьи. Вот поскольку православие, то без этого, конечно, без Бога, как говорят, не до порога. Но, конечно, мы, как дети Божьи, появляющиеся на этой земле, нам уже даны определенные права и обязанности, и мы часть Творца. Вот, и в этом смысле, если тоже детям по нашим традициям православным, но они такие же мусульманские, другие религии также несут многодетность, это было, это обязано продолжаться. Есть, конечно, сложности, которые сегодня не дают возможность развиваться полноценно, нормально, большим семьям. Но все патриархальные семьи, вот на рубеже до революции и после революции, что такое патриархальная семья? 10-12 детей. Сегодня была женщина 16 детей. Замечательно, уникально, и так должно быть. Человек должен понять. Человек для любви. Приходит в этот мир для любви. И любовь – это, конечно, и мужчина, и женщина, как основное, но любовь к этому миру и желание себя в этом мире как Творца реализовывать свои дары, свои, как говорят, что каждому человеку или дан дар Божий, или дана искра Божия. Все до нас уже пройдено человечеством и сказано. И вот сегодня, конечно, то, что создано вот это вот и организация, и движение «Родовая семья», я думаю, что это поможет и детям, молодежи. Конечно, надо идти к молодежи, конечно, надо идти в университеты. Замечательно, что нас сегодня принял социальный университет, но я думаю, за нами и другие университеты и институты и так дальше. Конечно, детям нашим, кто, так сказать, будет и после нас, и внукам, важно, что есть малая родина. Вот эти оазисы наши, и храмы, и все, что нас окружает, великие имена. Со мной рядом Пушкин родился. Мало кто вообще-то знает, вообще, где родился Александр Сергеевич. Он родился в немецкой Слободе, на немецкой улице. Я люблю об этом говорить. Почему? Потому что это важно. И у каждого ребенка тоже есть такое, может быть, или великое имя, или великое какое-то событие, которое происходило на той земле, где он родился. Надо знать свою историю. Историю, да? И тогда ребенок будет стоять на ногах, у него будет интерес, у него будет интерес к этому миру. Вот. И, конечно, вот если немножко нам будет помогать государство, а это действительно без этого никуда не денешься. Сегодня Пореченков замечательно сказал: отец 5 детей, ну давайте государству помогайте, хотя у него есть определенные возможности, но, конечно, надо защищать семьи. И дай Бог и православие, и другие наши конфессии, религии, безусловно, сейчас все стоят на одной позиции – спасать семью, давать семье развиваться, гордиться семьями. И очень замечательно, что здесь уже начались статуэтки, такие чествования многодетных. Ну, а я люблю медали, поэтому я надеюсь, что все впереди. Совершенно с вами согласна, потому что сегодня многодетные маме, у которой 16 детей, аплодировали и были овации. Для нас, для современного мира, это удивительно. А ведь согласна с вами, потому что мир, который мы уже мало знаем и который уже исторически неверные сведения, там 16, 9, 10, 16 детей – это было абсолютно норма. Да, да. Вот 10-12 – это обычная патриархальная семья. Это не только русские православные, еврейские семьи. Вот в Нижнем Новгороде там родина моих предков. Но я знаю, какие семьи и были, так сказать, близких каких-то, не родственников, а просто земляков. Да? Но 10-12 – это нормальная, так сказать, абсолютно. У моей бабушки тоже 10 детей. Она была, в общем, одной из последних. Но, в общем, тоже своя судьба, своя жизнь. Так что надо помнить о предках. Вот когда сегодня говорил юрист тоже замечательно о том, что когда и деды, и бабушки, и все там подписались, и крестные, это уже такое получилось большое сообщество, и уже та сторона оппонентов, которая хочет поиздеваться над семьей, задумается, что это не только бедная мама или папа там только участвует в защите прав детей. Ну и, конечно, я хочу сказать, обязательно нужно, чтобы помнили, что дедушки были, что бабушки, когда я говорю 873 мне, а говорит, а как вы считаете? Я говорю, ну, в Москве 873 мне, но во мне и мама, и папа, конечно, и дедушки, и бабушки, в нас они все, и прабабушки, и прадедушки, и даже тети, дяди. Вот тогда это сила. Весь род стоит за нами. Это точно. И мы в нашем роду. Благодарю, Ирина. Спасибо большое, Елена. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!